Глава 23. Я не сразу узнал старую знакомую. Елена Станиславовна, она же просто Ленка, сменила джинсы с курткой на платье и туфли на каблуке, разом превратившись из пацанки в красотку. Ничуть не хуже той же Гижицкой. Темные волосы больше не прятались под повязкой на лбу, а падали на лицо челкой. Не слишком длинные, где-то до плеч, но так изящно и стильно уложенные, что мне тут же захотелось проверить, не держится ли прическа каким-то хитрым плетением. Таинственный Е.С. Вернер, корреспондент вечернего Петербурга и грозный обличитель нравов столичной знати, оказался девчонкой, да еще какой. «Кажется, нам уже приходилось встречаться, ваше сиятельство». Вернер улыбнулась. «В больнице, если мне не изменяет память». «Ага, тот день, когда я едва не свернул Воронцову челюсть, да еще и под прицелом объектива. Тогда репортерша лишилась и камеры, и пары скандальных фотографий, на мое счастье. Но я точно видел ее и этой ночью в Кристалле. А значит, сенсационный материал уже готов. Или почти готов». «Память вам не изменяет, сударыня», — вздохнул я. «Рада снова видеть вас, ваше сиятельство». Вернер чуть склонила голову. «Но могу я спросить, что привело вас сюда? Да еще и в такой час». Все запасенные по дороге фразы тут же вылетели из головы. Я готовился аккуратно прессовать матерого писаку, акулу-пера, взрослого мужика, а напоролся на девчонку. И как Андрей Георгиевич меня не предупредил, просто не знал? Впрочем, стоит ли удивляться. В отличие от меня, братья умели не попадать на страницы газет, и уж тем более на первую полосу. А я за половину лета загремел в светские хроники уже дважды. Придется расхлебывать. «Я хотел поговорить с вами, Елена Станиславовна», — сказал я. «Правда, здесь не самое лучшее место. Так предложите другое, ваше сиятельство». Вернер лукаво улыбнулась. «Помнится, кто-то обещал компенсировать мои неприятности. А ей палец в рот не клади». «Тогда предлагаю обсудить и это тоже, сударыня». Я учтиво поклонился. «Не откажетесь пообедать со мной? Конечно, если работа отпустит вас, хоть и ненадолго». Вернер выдержала паузу. Но я почему-то сразу понял, что у нее не возникло даже мысли отказаться. Слишком много в ее глазах было неподдельного интереса. И чего-то еще. «С удовольствием, ваше сиятельство», — кивнула она. «Я как раз собиралась немного прогуляться. Позвольте только забрать сумочку». Я готов был поставить «Волгу» Андрея Георгиевича на то, что хитрая девка прихватит заодно и фотоаппарат, и проиграл бы. Вернер вышла на улицу буквально через пару минут и вместе с сумкой взяла с собой только шелковый платок, который тут же повязала на плечи. «Прошу, сударыня». Я открыл перед ней дверцу «Волги». «Устраивайтесь». «В машину?» Вернер с притворным удивлением захлопала глазами. «К незнакомому мужчине?» «Ну, вы мне представились, Елена Станиславовна». Я пожал плечами. «А про меня как будто знаете немного меньше, чем я сам». «Возможно». Вернер забралась на переднее сиденье. «Куда поедем?» «Действительно, куда? Уж точно не в Кристалл». На ум сразу пришло несколько заведений, но я почему-то так и не смог вспомнить, где именно они находятся, только название. «Могу предложить одно милейшее местечко на углу Садового и Невского». Вернер, похоже, решила прийти мне на помощь. «Вы любите сладкое?» Вполне невинная фраза, но интонация, ох уж эта интонация, особенно в комплекте с чуть задравшимся от неловкой посадки платьем. Фокус вполне в духе Гижицкой. С той только разницей, что та наверняка бы со вкусом провернула что-то подобное осознанно и с отчетливой ноткой соблазна. А у Вернера будто получилось само собой. Нет, она и правда заинтересовалась мной. Но я даже не пытался догадываться, как и почему конкретно. Пока что все силы уходили на то, чтобы смотреть на дорогу, а не на загорелые от летнего солнца гладкие ноги. «Даже не думай, Грачаков, это журналистка. Одно неверное движение сожрет с потрохами. И даже титулом не подавится, зараза». «Как пожелаете». Я крутанул руль, сворачивая к Сенной площади. «Я отвлек вас от работы?» «Немного». Вернер продолжала буравить меня любопытствующим взглядом. «Я готовила к вечернему выпуску один весьма занятный материал, можно сказать, сенсационный. И я, кажется, уже догадывался, какой именно». «В таком случае могу только порадоваться, что материал остался в редакции, а вы здесь», — отозвался я и зачем-то добавил. «Со мной». Странно, но это как будто немного смутило хваткую журналистку. Она явно была не против немного раскачать меня и посмотреть, что получится. Но не ожидала, что я могу проделать то же самое с ней. Так что несколько минут мы ехали молча. «Вот сюда, ваше сиятельство». Вернер указала на цветастую вывеску прямо перед поворотом на Невский и тут же остановился у обочины. И само заведение и меню действительно оказались на высоте. Я без лишних раздумий взял то же самое, что и моя спутница. Мороженое со сливками и ягодный чай. Перекус, достойный скорее двух школьников, ударивших с уроков, а не деловой журналистки и смертельно серьезного князя. Но разговор нам предстоял совсем не детский. «Так чем же я обязана столь высокому вниманию, ваше сиятельство?» — поинтересовалась Вернер. «Едва ли вам приходится привыкать к вниманию, сударыня. Вы чудесно выглядите». Я решил начать с комплимента и угощения. Интуиция подсказывала, что с довольной и сытой женщиной договориться будет проще, даже если эта женщина — самый беспощадный столичный борзописец. «Приятно слышать», — усмехнулась Вернер. «Хотела бы я знать, кого вы ожидали встретить?» «Уж точно не вас». Я отодвинул вазочку с мороженым. «И не в таком обличии. Вы совсем другая. На работе приходится одеваться попроще». Вернер поправила несуществующую складку на платье. «Репортеру нужно уметь быть незаметным». «На работе?» — переспросил я. «Значит, сейчас вы...» «Это будет зависеть от того, что вы хотите мне сказать. Похоже, пора прекращать петь дифирамбы и переходить, собственно, к сути вопроса». «Я знаю, что вы собираетесь печатать в вечернем выпуске», — выдохнул я. «И в моих интересах, чтобы статья не увидела свет». «Вот как?» — Вернер улыбнулась одними губами. Глаза ее вдруг стали серьезнее некуда. «И что же должно заставить редакцию передумать?» «Моя просьба. Этого недостаточно?» «А если я откажусь?» Вернер кончиком пальца развернула чашку на блюдце. «Что тогда? Станете угрожать? Попытаетесь подкупить?» «Нет и нет». Я пожал плечами. «Просто попрошу еще раз. Пытаться избежать ответственности не в правилах моей семьи. Более того, я не считаю, что совершил то, чего следует стыдиться. И все же сейчас огласка слишком сильно навредит. Вы хотя бы догадываетесь, что попало на пленку, Елена Станиславовна?» «Я не одарённая, ваше сиятельство», — ответила Вернер. «Но и не слепая. И уж точно могу отличить боевое заклятие 7-го магического класса от простых фокусов». «Что они там увидят в темноте? Так Андрей Георгиевич увидит, а еще сфотографируют. Подробно опишут и напечатают». «Умная девка». «Не могу не позавидовать вашей наблюдательности, сударыня», — вздохнул я. «Но если уж вы знаете, что такое кладенец, то наверняка можете догадаться, что такое заклятие мне, мягко говоря, не по возрасту и не по силам. И последствия статьи не заставят себя ждать». «Я понимаю», — кивнула Вернер. «Внезапная вспышка родового дара. Вы все равно не сможете это утаить». «И не собираюсь», — я подался вперед. «Все, о чем я могу вас просить, немного времени и поменьше внимания к моей скромной персоне». «Это будет непросто. В последнее время редкое громкое событие в Петербурге обходится не без вашего участия». «К моему собственному сожалению», — проворчал я. «Так каков будет ваш ответ, сударыня? Могу я купить ваше молчание, к примеру, за ведёрко этого чудесного мороженого?» Кажется, прокатило. Вернер попыталась нахмуриться, но не выдержала и рассмеялась, разом превратившись из серьезной репортерши в самую обычную девчонку. «Думаю, мне лучше поберечь фигуру», — ответила она. «Я подумаю над вашим предложением. Вы спешите куда-нибудь?» «Это вопрос или...» «Просто мысли вслух, ваше сиятельство». Вернер поднялась из-за стола и подхватила сумочку. «В конце концов, если я вдруг не успею вернуться в редакцию до вечера, статья так и останется лежать у меня на столе». «Хм, какая потеря для читателей», — улыбнулся я. «Избавиться от щекотливой публикации, а взамен всего лишь поразвлекать хорошенькую девушку до ужина — отличная сделка, даже с учетом вероятных подводных камней». Когда Вернер изящно и ненавязчиво взяла меня под локоть, я едва смог согнать с лица самодовольную улыбку. Все мое нутро буквально распирало, то ли от радостного предвкушения, то ли от ощущения собственной удачливости. И, конечно же, сообразительности. В конце концов, я хитро совместил приятное с полезным, одновременно перекрывшись от острого пера журналистки и устроив себе первый за полтора месяца полноценный выходной. Гордыня — один из 7 смертных грехов, но именно ее я себе и позволил. Настолько, что забыл, что за все в этом мире приходится платить. Причем куда чаще рано, чем поздно. «Опа, чуваки! А вот и князь пожаловал!» Высокий парень в кожаной жилетке, по-хамски усевшийся на капот Волги Андрея Георгиевича, ухмыльнулся и помахал мне рукой.